однако утверждать не берется. «Ну как, довольны?» — загробным голосом прогудел де Пальма. «Утверждать не берется из-за просторного плаща, о котором будет сказано ниже». Скобка закрывается. На незнакомке был широкий прозрачный синтетический плащ с поясом, оранжевые брюки и темные перчатки. Через левое плечо у нее была перекинута большая сумка, тоже оранжевого цвета, с белой звездой. Скобка. В ходе дальнейшего допроса свидетель не смог припомнить иных деталей касательно подозрительного вида той женщины и добавил лишь, что она была очень сильно накрашена. Это ему удалось заметить до того, как незнакомка прикрыла лицо носовым платком. Скобка закрыта. В правой руке женщина держала предмет цилиндрической формы, длиной сантиметров 60, завернутый в газету. У свидетеля создалось впечатление... Превосходно. Одни впечатления, что предмет был довольно тяжелым, скорее всего, железная или свинцовая труба, или... Вот видишь, о трубе он сам упомянул, воскликнул Мальяно. Мы потом сделали свои выводы, но мысль о трубе пришла ему. «Или железная палка», — заключил старший сержант Паскуале. «Дальше читать?» «Конечно. Читай, читай», — сказал Мальяно. «Нота бене, в этой связи следует отметить, что во время облав на проституток в окрестных лесах, особенно в районе Ступиниджи, все чаще находят на земле тяжелые свинцовые или железные трубы примерно такой же длины и также завернутые в газету. Проститутки используют вышеозначенные трубы как для защиты, так и для устрашения либо ограбления клиентов. Поэтому не исключено, что сообщенная свидетелем подробность может иметь важное значение при дальнейшем расследовании». «Я тоже так считаю», — сказал глава комиссариата. «Возможно, возможно», — пробурчал де Пальма, «но пока толку от всего этого мало. Потом, если она захватила с собой трубу, то к чему было убивать Гароне той штуковиной? Зачем ей понадобился?» Мальяно засмеялся по старой привычке. Все остальные тоже расхохотались. «Им смешно», — проворчал де Пальма. Он взял отчет и стал перелистывать его, покачивая головой. «У этого Гароны в мастерской бывало столько подозрительного народу, что любой раньше мог его прикончить. Удивительно еще, что никто прежде не проломил ему голову этой мерзкой штуковиной. Порнографическая скульптура из камня высотой в 29 сантиметров и весом в 2,5 килограмма, изображающая мужской половой орган с тестикулами, — прочел он в отчете. Смерть наступила мгновенно, не раньше, чем за час до появления землемера Баукьера. Убитому был нанесен всего один удар в затылок. Из-за тяжести каменного фаллоса трудно сделать определенные выводы о физической силе убийцы. Да, любой, по любой причине, исключается лишь ограбление, мог укокошить этого Гароны. Проститутка, которой он недоплатил, чем-то недовольный педераст или альфонс, содержатель небольшого игорного дома, сообщник по какой-нибудь афере или другому мелкому преступлению. А это означало, что поиски среди круга подозрительных лиц будут крайне сложными и вряд ли увенчаются успехом. Доктор де Пальма работал в оперативной группе уже 10 лет и знал это лучше других. Конечно, убийство проституток, задушенных на темных улочках, антикваров-педерастов, приконченных одним ударом бутылки по черепу, и даже бродяг, забитых насмерть на берегу По, не всегда оставались нераскрытыми. Но если на след убийцы не нападешь сразу, то потом его, как правило, уже не найти. К тому же Гароне, понятно, общался не только с темными личностями, но говорить о двойной жизни, о знакомых иного социального слоя, с которыми Гароне поддерживал бы профессиональные или политические связи, не приходилось. С Семейные его дела тоже никакой сложности не представляли, и вести следствие в этом направлении было бесперспективно. Архитектурой Гарона не занимался давным-давно. Последние проекты, хранившиеся в его мастерской среди всякого старья, были 20-летней давности.